Если Майк узнает, он убьет его. Майк? Ах, это Бриксон, спросила Стелла. В ней проснулось любопытство. Он влюблен в вас? Так вот, почему он все вертится здесь. Мне раньше это не приходило в голову. Какое ему дело, до Майкла или до кого другого? Он убежит, его яхта стоит в Саутгемптоне. А он так богат, что может путешествовать куда угодно и жить где угодно. Ни одна собака его не сыщет. А если сыщет, он знает, что хорошенькие девочки не жалуются суду. Он сумеет выпутаться. Он червяк, грязный, скользкий червяк. Что мне делать? Стелла быстро ходила взад и вперед по комнате, ломая руки, блуждая глазами. «Думаю, он не тронет меня. Я ему не нужна», — бормотала она и вдруг неожиданно сказала. «Два часа назад я видела в окне не то обезьяну, не то человека». «Кого?» — прошептала ошеломленная Адель. «Я испугалась и долго мучилась, пока не вспомнила, чьи это глаза. Это глаза Бриксона. Вы никогда бы не догадались... Так удивительно он был загримирован. «Майкл? Он здесь? Он где-то поблизости. Это ваше единственное спасение, хотя, конечно, есть еще один выход». Она вынула из рукава крошечный браунинг. «Вы умеете стрелять?» «Да, меня снимали в сцене, где я стреляю, и училась перед съемкой», — ответила Адель нерешительно. «Ну да, конечно». «Вот, он заряжен. Это...» — она показала предохранитель. «Опустите его, прежде чем нажать курок. Лучше всего будет, если вы убьете Пенна. И для вас лучше, и для него». Девушка в ужасе отскочила. «О, нет! Нет!» «Спрячьте его в карман. У вас есть карман?» Карман нашелся во внутренней подкладке манто, и Стелла сунула туда револьвер. «Вы не представляете себе, какую жертву я приношу», — сказала она откровенно. «Делаю я это не потому, что люблю вас. Я не очень люблю вас, Адель. Но я скорее готова умереть, чем позволить ему взять вас без борьбы». Стелла подошла и порывисто поцеловала девушку. Адель горячо обняла молодую женщину и на секунду в отчаянии повисла на ее шее. «Он идет», шепнула Стелла и отпрянула к стене. Это был сэр Грегори в пурпурном халате. Щеки его пылали, глаза горели от возбуждения. «Идите сюда, вы!» — крикнул он, показывая пальцем. «Нет, вы, Мендоза!» «Нет, вы останетесь здесь. Вы увидите ее потом, да и то, наверное, после ужина». Он подошел к дрожавшей от страха девушке. «Никто вас не тронет. Оставьте манто здесь». «Нет, я не сниму манто». Рука ее судорожно сжала карман, где лежал револьвер. Сэр Грегори взял ее за руку и вытащил в коридор, радуясь и удивляясь, что она вяло сопротивляется. Внизу они вошли в маленькую столовую рядом с кабинетом. Остановившись на пороге, он подмигнул и показал ей на накрытый стол. «Выпейте и поцелуйте», — заворчал он вне себя от удовольствия, наливая в бокал шампанское и проливая на скатерть. «Выпейте и поцелуйте». Он нетвердой рукой протянул бокал и выплеснул половину ей на платье. Адель молча покачала головой и отступила. «Пейте», — заревел Грегори. Адель коснулась губами края бокала. Прежде чем она поняла, что случилось, она оказалась в его объятиях. Красное полное лицо потянулось к ней. Она пыталась высвободиться, но горячие липкие губы успели коснуться ее щеки. Сэр Грегори выпустил ее и побежал к дверям. Глаза его возбужденно следили за Аделью, пальцы лихорадочно искали ключ. «Если вы запрете дверь, я убью вас!» В руке девушки мелькнул револьвер. «Пен...» растерялся и в страхе поднял руки. «Бросьте револьвер, дурочка! Сейчас же бросьте!» — завизжал он. «Сейчас же бросьте! Разве вы не понимаете, что вы делаете? Он может случайно выстрелить!» «Нет, он выстрелит не случайно», — заявила Адель, которой страх Пенна вернул мужество. «Отворите дверь».